Глава 23. Несколько секунд ничего не происходило, а потом я почувствовал, как по полу пробежала повторная вибрация. Вот только она, в отличие от предыдущей, была совсем другая. Если первая волна вибрации была похожа на какую-то энергетическую волну, то вторая больше походила на приближение целой армии конструктов. Внимание! Дежурному администратору срочно прибыть в центр управления. Внимание! Для активации аварийного портала необходимо закончить ремонтные работы. Внимание! Центральная стела порога запрашивает подкрепление. Сон сняло как рукой, и я рывком принял сидячее положение. Я не понимал, что происходит, но хотелось бросить все и куда-то бежать, что-то делать. Да и все усиливающиеся вибрации от перемещения конструктов не на шутку нервировало. «Сначала думай, потом делай», — пробормотал я себе под нос любимую присказку школьного учителя по литературе. «Думай, Миша, думай». Мыслей было много, но все они были какие-то неструктурированные, что ли. Так, первым делом я раскрыл перед собой карту окрестностей. Логично, что вся эта орава устремится сейчас в центр. Вот только большая часть тоннелей разрушена, значит, пойдут поверху? Я задумчиво уставился на карту. Учитывая, что мне были доступны только 3 ПП, причем третий открылся только вчера, то без грамотного инженера проблемы центра с логистикой не решатся. А если центральная стела порога — это то, о чем я думаю, то подкрепление будет слишком маленьким, а точнее его и вовсе не будет. Ведь не зря дежурного администратора просят прибыть в центр. Если я все правильно понял, то порог — это некий центральный мир, из которого можно попасть в другие миры. И сейчас ему требуется помощь. А учитывая те кошмары, которые мне снились до попадания сюда, началось или начинается вторжение. И я, если хочу сохранить Землю, должен помочь порогу справиться с захватчиками. Вот только как? Чинить коммуникации пустынного центра? Собирать армию одаренных и пилотов угов? Заключать союзы с дворянами? По идее, последнее время я только этим и занимаюсь. И с каждым выполненным заданием, с каждым пройденным шагом я все четче понимаю, этот мир — это песочница. Эдакий отбор претендентов для порога. Вообще нужно поподробнее изучить все местные легенды, сказки и мифы. Те же самые детские стишки, которые цитировал медведь. И ведь перевертыш-хранитель тоже чувствует надвигающиеся неприятности, поэтому и попросил найти себе сменщика. Я бросил на карту рассеянный взгляд и нахмурился, вспоминая дурацкие стишки. К моему удивлению, они мгновенно всплыли из глубин памяти, хоть я и не учил их наизусть. И не только они, но еще и разговор с медведем. «Мой дед думал, что разговор идет про агронома, повара, военного и инженера. Я чуть ли не наяву услышал голос медведя. Я думаю, что это была его свита». Джо посеял огород, Лу готовит нам обед. Эрл летает, словно птица, Бол зовет меня кадет. Вот уж целый год прошел, как в камине мы живем. В честь годовщины Демион сделал мне его кулон. Некий Джо агроном, Лу повар, Эрл, непонятно кто такой, пилот, бегун, Бол точно военный, Демион, видимо, инженер или маг. Стишки однозначно детские, да и последняя фраза «сделал мне его кулон» какая-то загадочная. Хотя мне на ум тут же пришел Славик. Если подумать, то ничего загадочного и нет. Этот пацан или девчонка, ведь речь идет о Диадеме, так? Какой-то родственник его, а он это, скорее всего, император и есть. Ну или князь с порога. Медведь утверждал, что эти 6, 5 взрослых и ребенок, пришли в этот мир из порога. А под старость лет решили отправиться за некой диадемой. Джо собрал урожай, ему помогали дети. Лу закатил пир горой, столы дошли до соседей. Эрл тряхнул стариной и лично всех-всех пригласил. Бол сам начистил мечи, глоток воды пригубил. У Демиона болит колено, но он тоже идет за диадемой. Прям картина маслом, в бой идут одни старики. И самое главное, если верить медведю, то вместо того, чтобы вернуться на порог, они отправились на землю. Хотя стоп, Вряд ли эти ребята пускали кому-то кровь, чтобы открыть портал в обход порога. Значит, они, скорее всего, вернулись на порог и отправились на Землю, за диадемой. Ну и, конечно же, это всего лишь предположение старого перевертыша, приправленные моими догадками. Да и потом не только медведь увлекался народным фольклором. Ворон тоже любил говорить стихами, как там, что-то про дюжину братьев, черную руку и желтый меч. Причем эти стихи совершенно точно были предсказанием. Стоило мне подумать о вороне и о первой встрече с одержимым перевертышем, как в голове сами собой всплыли его слова. «Черный дланью взмахнет золотым мечом, братцы будут против, но сила рода за плечом. Будет он в мундире, но без кулона и погон. В 20 зим по праву вернет отцовский трон». Не хочу показаться эгоистичным, но это точно про меня. Черная длань – это подаренная князем Иваном перчатка-десница. Золотой клинок – это золотой меч. Мундир без погон – это форма гимназии, ну а кулон свой я поглотил. Сила рода чуть ли не буквально стоит за плечом, вот только братцы смущают. Реальных лет мне как раз-таки 20, но это, если не брать во внимание тот самый скрытый протокол, который активировался вне зависимости от моего желания. Стоило мне окунуться в воспоминания, предшествующие попаданию в этот мир, как передо мной проявилось тусклое системное уведомление. «Внимание! Активируется скрытый протокол «Наследник». Выполнено условие «Подвиг Кристофа». «Внимание! Активируется линия вероятности номер 1. Последний шанс. Доступные варианты. С нуля. Стоимость 95% жизненного опыта. Локация. Резиденция князя. Временной запас 23 года. Первая калибровка. Стоимость 35% жизненного опыта. Локация. Гимназия княжества. Временной запас 10 лет. Как есть. Стоимость 5% жизненного опыта. Локация. Пограничье. Временной запас 3 года». Вот только почему, если этот протокол утверждает, что у меня есть еще 10 лет, тревожно уже сейчас? Да и это уведомление о помощи центральной стели порога. Как же все сложно. Я покачал головой, пытаясь сложить всю эту информацию в адекватную картину происходящего. Вскочив на ноги, я походил туда-сюда и, прислонившись спиной к стене, погрузился в системные уведомления. «Ага», — пробормотал я, заметив в конце концов искомую надпись. «Нашел». «Внимание, доступно обязательное задание. Вернуться на порог по достижении 10 ранга. Принять? Да, нет». Обязательное задание. Песочница. Протокол наследник. Неведомые братцы. Диадема. Стоп! Я щелкнул пальцами, вспоминая спор Фреда и Джоша. Как же там? И снова стихи всплыли в памяти, будто я их только что услышал. Плащ вручит ученый, меч возьмет у врага. Перстень подарит враг плененный, корону хранит курган. Ну а свои доспехи? Доспехи он сделает сам. Ну, с доспехами понятно. Еще пара недель в этих подземных казематах, и я себе ук собрать смогу. Корону хранит курган. Корона — это и есть диадема. Перстень, меч и плащ с этим пока что не сходится. К тому же меч мне дал Оут. Может быть, речь идет о другом мече? Но тогда при чем здесь шестеренка, меч и книга? Хотя... Я нахмурился, еще больше напрягая память. Вроде недавно что-то такое было. Точно было. Вот только где? Уведомление? Да, точно, уведомление. Почуяв, что напал на верный след, я снова зарылся в системные уведомления. Есть! Я торжествующе посмотрел на недавние уведомления. «Внимание! В рамках выполнения скрытого протокола «Наследник» выполнено условие «Подвиг Кристофа» и активированной линии вероятности номер 1 «Последний шанс». Претенденту Михаилу Иванову доступно задание «Императорские регалии». «Внимание! Доступно задание «Наследие императора». Императорские регалии и наследие императора. Регалии и наследие. Насколько помню, у меня на родине регалии — это держава, скипетр и корона. Насчет меча и щита не уверен. Предположим, что плащ, меч, перстень, корона и доспехи — это регалии. Ну а меч, книга и шестеренка — это, выходит, наследие? Или наоборот? А может, я что-то упускаю из виду? И почему и там фигурирует меч? И вообще, может, мне не стоит рваться на порог и для начала разобраться с лоскутным одеялом княжеств? Я нашел это задание и задумчиво пробежался по нему глазами. Внимание! Доступно задание «Лоскутное одеяло княжеств». Соберите все княжества под свою руку и подтвердите право на трон. Задание примется автоматически при контроле от трех княжеств. Нет, что интуиция, что сердце, что рот, все подсказывает идти дальше. Да, с одной стороны, как-то неудобно, что ли. Будто взял и бросил своих ребят на произвол судьбы. Да, они профессионалы. Да, у меня все продумано и расписаны инструкции на все случаи жизни. Да, мы все обсудили с ближниками несколько раз. Но все равно, что-то свербит глубоко в душе. Будто предаю своих. Надо завязывать с этой ксуровой рефлексией, пробормотал я, в очередной раз возвращаясь к мыслям о своем побеге в пустыню. Какой смысл одержать кровопаралитную пирову победу на одной доске, если таких досок несколько сотен? Я смахнул карту и решительно направился к Стелле. Какой смысл отдавать всего себя ради империи, если с моей смертью все развалится? Да, со стороны смотрится, будто я убежал, но да плевать. Я делаю это не ради славы или почестей, а для людей. Выйдя в коридор, я покосился на две дюжины паучков класса У, которые, в отличие от других конструктов, не рванули на юг, и усмехнулся. «Дожили», — разговариваю вслух сам с собой. «За мной, ребята», — приказал я, поворачивая к Стелле. «Нам сегодня придется хорошенько потрудиться». Стоило проговорить тревожащие меня мысли вслух, как волнение тут же отступило, и я кивнул сам себе. Оут, Макс, Крудау, мастер Ника и Олег справятся со своими обязанностями и без меня. А если нет, то зачем вообще нужно такое государство? Я вызвал список ближников и поморщился. Значение преданности – 6 из 9. Лидерство – 3. Текущая духовная связь. Оут Иванов-Шевченко, Роман Дубровский, Максим Иванов-Орлов, Кирилл Иванов-Крудау, Михаил Иванов-Николаичев, слуга рода Олег Молотов. Вопрос с Романом так и оставался открытым. Перед своим отъездом я вызвал его на разговор, но Рома честно сказал, что ему для начала нужно посоветоваться с отцом, и добавил, что пока не спасет мне жизнь минимум дважды, так и останется в ближниках даже в урон себе. «Давайте, ребят», — я нашел в кармане и сжал покрепче шкатулку с макрисом, подаренным Дионисием Викторовичем. «Действуйте по своему плану, а я буду действовать по своему». Мне очень полюбился этот мир. Мир чести, воли и любопытства. Очень понравились местные как вольники, так и дворяне. Чего уж там, здесь я нашел настоящих друзей. И я бы, наверное, все отдал, чтобы жить здесь с Риф, не волнуясь о каком-то вторжении или пороге, но это означало предать свою цель, предать свой род, предать землю. Ведь если мои кошмары сбудутся, а они, судя по прорыву пёсеголовых в Остроге, точно сбудутся, отсидеться в стороне не получится. Порог и землю захватят, а потом придут сюда. Нет. Я покачал головой и, позабыв про усталость и слабость, зашагал быстрее. Если для спасения земли и этого мира придется отправиться к Ксуру на куличке, я без сомнений сделаю это. Вот только для начала я тепло улыбнулся, вспомнив свою принцессу. Для начала вытащу Риф с той арены. Я покрутил в руке шкатулку и не стал доставать макрис. Время для обращения ко всему миру еще не пришло. Дионисий, сам того не ведая, дал мне уникальный козырь, хотя, кто знает эти медиахолдинги, может быть, на это и был расчет. В этом мире я уже давно ни в чем не уверен. Интересно, став императором, можно отменить все интриги? Я усмехнулся себе под нос и, покосившись на послушно семенящих следом паучков, свернул направо. Еще пара переходов, и я буду на месте. Бежать, сломя голову, к центру бессмысленно, я все равно не смогу починить здесь все. Забить на системное уведомление и спокойно идти себе в центр – глупо. Если этот мир создавался как гигантская песочница, а центр как резервная механическая армия, то нужно наладить коммуникации. А значит, мне нужен помощник. И я точно знаю, кто это будет. К тому же у меня есть свободная рекомендация, и Славику нужно будет всего лишь добраться до ближайших развалин. Дело за малым, пробормотал я, заходя в зал со Стеллой. Выполнить задание на еще один сеанс связи, встретить Славика и... поспать. Увы, но как бы я ни хотел побыстрее закончить с делами, работа в тот день не задалась. Сначала пришлось переться в следующий ПП и чинить ключевые узлы. Без этого задание на починку связи Стелла не выдавала. Потом под ногами мешали возвращающиеся назад конструкты. Из-за разрушенных тоннелей под землей образовались самые настоящие пробки. И если бы не мои паучки У-класса, которые с легкостью ползали по стенам и потолку, я бы поставил этим пробкам 11 баллов из 10. А затем я, несмотря на выносливость механика, уснул прямо во время ремонтных работ. Спал без снов и арены. Уж слишком большая накопилась усталость. Зато когда проснулся, большая часть повреждений была устранена. Умные конструкты отлично учились, и единожды увидев решение возникшей проблемы, в следующий раз решали ее самостоятельно. Наскоро умывшись и перекусив, я вооружился ремонтным набором и полез к точкам, которые вызвали у конструктов затруднения. И если первые 5 мест удалось починить относительно быстро, то 6-я проблема вогнала меня в ступор. Это был не просто износ оборудования или обрыв коммуникаций. Это была самая настоящая диверсия. В техническом помещении лежал человеческий скелет, а у противоположной стены валялся некроманский жезл. Кабели изрублены чем-то острым и оплавлены, как после сильного пламени. На самом скелете повреждений не было, если не считать треснувшего черепа. Видимо, неизвестный воспользовался каким-то темным заклинанием и перерезал кабель, а затем что-то пошло не так, и его отшвырнуло к дальней стене. Сыщик из меня не очень, но, судя по оплавленному кабелю, случился взрыв, который уничтожил диверсанта. На ум сразу же пришли пёсеголовые, но скелет-то был человеческий. Хотя, насколько я помню, их некроманты только носят волчьи маски, а сами вполне себе обычные люди. Решив считать увиденные диверсии пёсеголовых против технического прогресса, я закончил ремонт ПП, получил награду и долгожданный звонок. Но звонить сразу же не стал. Для начала двинулся строго на юг, присоединяя к себе все больше и больше встречных конструктов. Обычные конструкты таскали песок с обвалившихся потолков, ну а мои помощники у класса споро крепили потолки. Ну а дюжина реквизированных мной огнедышащих пауков хорошенько прожигала тоннели, превращая их в стеклянные коридоры. Правда, пришлось придумывать специальные затычки для вентиляции, но я не переживал. У паучки, чье количество уже приближалось к 50, без напоминаний выполняли все инструкции. В конце концов, спустя еще 4 дня каторжного труда и использования последних запасов ненавистного уже живчика, я добрался до огромного зала. В зале был чудовищный завал. То тут, то там валялись человеческие скелеты, и стояла опасно накренившаяся каменная колонна. Раньше, судя по огрызкам, торчащим из завала, таких колонн было минимум 8. Потолок зала каким-то чудом не обрушился, и мои конструкты принялись растаскивать завал и ставить временные крепления. Так, на всякий случай. Я же, вернувшись от греха подальше на 2 перехода назад, нашел Стеллу связи и с неким волнением использовал честно заработанный звонок другу. «Внимание! Выберите адресата. Список доступных амулетов. Раскрыть!» «Оут, привет, это снова я. И прежде чем мы начнем наш разговор, позови Славика».